всего лишь ложные противоречия, чей корень в языке, а не в скрытых за его символической природой концептах. Я, честно говоря, совершенно уверен, что испытываемые Ренни чувства не были ни противоречивыми, ни даже особо сложными, а были они монолитны и просты, как, впрочем, и любое чувство, но так же, как и любое чувство, носили характер сугубо уникальный и частный, и все беды начинались там и тогда, когда она пыталась навесить на них ярлык в виде простенького какого-нибудь существительного вроде любви или отвращения. Вещи можно обозначить через существительные, только если вы согласны игнорировать их исконные друг от дружки отличия. Но эти отличия, если почувствовать их достаточно глубоко, именно и заставляют нас ощущать неадекватность существительных и приводят любителя, но не знатока, к убеждению, что он столкнулся с парадоксом, с противоречием, тогда как в действительности речь идет всего лишь о биксах, которые отчасти лошади, отчасти учебники по грамматике, но ни то, ни другое целиком. Приписывать имена вещам — то же самое, что приписывать людям роли. Вы по необходимости искажаете суть вещей, однако искажение это необходимо, если вы хотите справиться с сюжетом. Для знатока же, для ценителя, это источник чистой радости. Значит, Ренни любила меня и притом ненавидела. Так давайте скажем, что она привела меня к Киксу и что радости ей это не доставило. За этот месяц я, конечно, несчетное количество раз видел Джо в колледже, хотя общаться мы и не общались. Была бы такая возможность, я бы и вовсе не его избегал. И не потому, что стал меньше уважать, восхищаться им или к нему охладел, совсем наоборот, да плюс еще чувство симпатии и сострадания, а просто потому, что при одном его виде меня тут же охватывали смущение и стыд, вне зависимости от того, что я чувствовал минуту назад. Чтобы не сожалеть о прошлых своих грехах, как это лихо удавалось Джо, нужно по меньшей мере ощущать себя цельной личностью, а вот это-то у меня, среди прочего, никогда и не получалось. И в самом деле тот конфликт между различными индивидуальными точками зрения, который Джо считал едва ли не основой своей концепции субъективности, я бы еще развил, поскольку субъективизм предполагает личность, а там, где в одной душе личности как минимум несколько, вам обеспечен все тот же самый конфликт, только на сугубо внутриведомственном уровне, и каждая из ваших личностей будет претендовать на столь же неопровержимую точку зрения, на какую по системе Джо претендует обыкновенно индивиды и социальный институт. Иными словами, насколько я могу судить из собственного опыта, индивид индивидуален в той же мере, в которой атом при ближайшем рассмотрении оказался атомистичен. Его еще можно делить и делить, а субъективизм никак невозможен до тех пор, пока вам не удастся локализовать субъект. И уверяю вас, если бы не это досадное обстоятельство, я обеими руками подписался бы под Моргановой этикой. Но поскольку уже она имеет место быть, то если я утверждаю, что иногда согласен с этой этикой, а иногда нет, непоследовательности здесь не больше, чем, скажем, во фразе «некоторые люди согласны с Морганом, а некоторые нет». Точно так же, когда я сталкиваюсь с Джо в коридоре или в кафетерии или в кабинете, мне становилось очень стыдно за все то горе, которым я ему причинил. И в глубине души я не только сожалел о совершенном прелюбодеянии, но и отказывался признавать саму возможность такого поступка. Я чувствовал, что ни за что на свете не сделал бы того, в чем оказался замешан этот самый Джейкоб Хорнер, и не желал иметь с вышеозначенным придурком ничего общего. однако из чистого чувства чести.